Взошедшая луна осветила ее поднятую голову и полные слез глаза, смотревшие так глубоко и пристально, будто вся душа Тилотамы пыталась перелиться в душу художника. Рамамурти схватил ее руку. «Тама, я готов сделать все. Пойдемте со мной. Я не богач, не родич влиятельных лиц, а только бедный интеллигент. Все, что я могу, это увести вас. Вы обретете вновь родину и положение человека. Бежим скорее!» Она вздохнула глубоко несколько раз, стараясь подавить охватившую ее дрожь, и покачала головой. «Не сейчас, Даяром. Надо выбрать время. Иначе вы подвергнетесь большой опасности, а меня увезут, и мы больше никогда не встретимся. Когда же? Через 2 дня мы закончим здесь съемки. Потом мы должны ехать к Магараджи Рева, его княжеству недалеко отсюда. Ночью, послезавтра, вот когда. Надо исчезнуть так, чтобы они не смогли сразу напасть на след, и мы бы успели скрыться вглубь Индии. В Траванкор? О, и опять волна нетерпеливой дрожи прошла по ее телу. Значит, на 2-ю ночь после этой, в 1 ночи здесь? Нет. Лучше в развалинах часовни сразу за гостиницей. Там рядом дорога. Условлено. Если что-нибудь изменится, почтовый ящик в пасти льва. О, боги! Боюсь подумать. А теперь пора. Даяром перескочил перила балкона и бережно принял Тилотаму, прыгнувшую следом. На миг ее крепкое, горячее под тонким сари тело прикоснулось к нему, и у Даярама перехватило дыхание. Она отступила, тревожно оглянувшись. «Не надо, не провожайте меня. Я только до ограды, сквозь кусты». Художник довел ее до выхода на дорогу к гостинице. Тилотама повернулась, сложила руки в намасте, и снова Даяром увидел ее громадные глаза, старавшиеся заглянуть в потайные недра его души. Теперь в ее взоре ярче всего светилась надежда. Кто смог бы обмануть ее? Уж во всяком случае не он.